комментарии к третьему и четвертому томам истории России с древнейших времен. Общая концепция. Третий и четвертый тома истории России посвящены времени, когда на Руси в условиях борьбы против монголо-татарского ига складывались предпосылки для объединения разрозненных земель в единое государство. В этих двух томах Соловьев собрал и систематизировал огромный фактический материал по истории России XIII-XV веков. Его труд был самым полным по охвату и использованию известных в то время исторических источников. В этом своем качестве он сохраняет значение и до наших дней. Вместе с тем Соловьев значительно углубил по сравнению со своими предшественниками изучение этого периода и в концептуальном отношении. Если дворянские историки усматривали в том периоде истории лишь бессмысленные драки княжеские и считали, что битвы нашего удельного междоусобия, гремящие без умолку в пространстве пяти веков, маловажны для разума, то Соловьев вскрывал глубокий внутренний смысл этих событий. Дворянские историки оценивали период феодальной раздробленности как попятное движение в историческом развитии России, вызванное неразумными действиями князей, как упадок якобы существовавшего ранее самодержавия. А Соловьев этот период считал закономерным этапом в поступательном развитии общества, через который прошли все органически образованные государства, периодом, когда при видимом разделении идет долгий, тяжкий, болезненный процесс внутреннего возрастания и укрепления. Тем самым он преодолевал метафизическую схему своих предшественников – самодержавие, раздробление, снова самодержавие. Справедливо протестуя против субъективизма построений дворянских историков, сосредоточив внимание на исследовании органического процесса возревания государства, пришедшего на смену родовым отношениям, Соловьев раскрывал внутренние предпосылки этого развития, его объективный характер, не зависящий от произвола отдельных исторических деятелей. Такая постановка вопроса была большим шагом вперед в развитии исторической науки. Однако в качестве объективного фактора развития государства Соловьев выдвинул борьбу родового и государственного начал в русской истории, причем сама эта борьба в его представлении в значительной мере определялась саморазвитием идеи государственности. Здесь, несомненно, сказывается влияние идеалистической гегелевской философии, оказавшей воздействие на формирование исторического мировоззрения Соловьева. Хронологически материал третьего тома открывается главой о внутреннем состоянии русского общества в более раннее время, 1054-1228 годы. Этому периоду посвящен второй том. Такое совмещение материалов, относящихся к разным по своему характеру периодам, не случайно. В этом проявилась сущность исторического мировоззрения Соловьева. Стремясь установить закономерность развития, проявляющуюся в непрерывной связи и взаимной обусловленности исторических явлений, Соловьев неукоснительно следовал правилу, сформулированному им в предисловии к первому тому, не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм. Свойственные Соловьеву принципы историзма и идеи подхода к истории как к непрерывно развивающемуся объективному процессу весьма четко сформулированы в третьей главе четвертого тома. «Наука мужает», и является потребность соединить то, что прежде было разделено, показать связь между событиями, показать, как новое проистекало из старого, соединить разрозненные части в одно органическое целое. Является потребность заменить анатомическое изучение предмета физиологическим. В отсутствии связи между периодами заключается, по его мнению, основной порог всех тогдашних периодизаций истории России, основанных на выделении наиболее выдающихся поворотных событий ибо в истории ничто не оканчивается вдруг и ничто не начинается вдруг. Новое начинается в то время, когда старое продолжается. Стремясь сохранить целостность живой ткани исторического процесса, Соловьев представляет его в органическом единстве. Распределение материала по томам и по главам в истории России с древнейших времен дано без выделения каких-либо особых граней или обозначения замкнутых периодов. Хронологические рамки между томами и внутри томов, между главами, достаточно условны и не имеют принципиального значения. Основное содержание третьего и четвертого томов, за исключением первой главы третьего тома, охватывает период от смерти Мстислава Удалова до смерти Василия Темного, то есть с 1228 по 1462 годы. Эти даты, как и любые другие, условны, поскольку период борьбы государственных и родовых отношений по Соловьеву начинается не в 1228 году, а во второй половине XII века. Окончательная победа государственного начала относится не к 1462 году, а к XVI столетию. Поэтому вряд ли справедливо упрекать Соловьева в том, что он не дал четкого и подробного обоснования своей периодизации. Например, по поводу первой из них он замечает: «Мы остановились на смерти Удалова, потому что это был последний князь, который связывал еще судьбы обеих половин Руси, северной и южной». Хотя сам же писал, что подвиги Мстислава Торопецкого не принесли никакой существенной пользы для Южной Руси. Можно добавить, как, впрочем, и для Руси северной. Монголо-татарскому нашествию Соловьев не придавал сколько-нибудь существенного значения для исторических судеб России. Поэтому оно оказалось у него вне периодизации истории России. Батыево нашествие — лишь веха, разделяющая материал второй и третьей глав третьего тома. При этом история образования Монгольской империи, история монгольских завоеваний и борьбы народов нашей страны против них оказалась разорванной. В четвертой главе рассматривается время от Батыева нашествия до борьбы между сыновьями Александра Невского. Видимо, Соловьев принял такое деление, полагая, что со времени Александра Невского в политическом строе Руси окончательно утвердился принцип семейного правления и удельного порядка, начало которому положил Андрей Боголюбский. Вследствие появления уделов между князьями необходимо обнаруживается стремление усиливать эти уделы за счет других. Но можно заметить, что подобные стремления князей обнаруживались на Руси, по крайней мере, с XI века. Соловьев верно отметил обострение между княжеских противоречий в последней четверти XIII века, хотя и не связал его с углублением феодальной раздробленности в условиях монголо-татарского ига, не учел влияние ордынской политики на политические отношения между князьями.